Очень горячий эпилог. Готовьте огнетушители. 3 года спустя. Адриана, если бы глаза действительно могли просверливать дыры, потолок надо мной превратился бы в решето и обрушился. Я словно закостенела в одном положении, отказываясь верить в то, что меня постигла участь доброй половины клиенток-психотерапевтов, которых кинули их 2 половины. Меня пока никто не бросил. Но стоит ли дотягивать до этого? Может, сделать первый шаг? Нанести удар первый, пока не поздно. Натянув одеяло до носа, усердно вспоминаю последние дни и месяцы по минутам, чтобы определить момент, в который я упустила охлаждение ко мне Киона. Я все могу понять. Усталость, запару в бизнесе, недомогание из-за недавней простуды, но то, что произошло несколько минут назад, выше моего понимания. Он больше 3 недель в незапланированной командировке в Европе. В целом, мы общались, как раньше. Видеосозвоны утром, в течение дня и вечером. По Килу было видно, что он смертельно соскучился. Я же не сбрендила, перепутав взгляд «хочу тебя до боли в члене» со взглядом «у меня появилась другая, и я хочу ее до боли в члене». Но неоспоримый факт так просто не забыть. Вечером я отправила ему целую пулеметную ленту своих порнушных фотографий в нереально эротическом черном белье. Да-да, та самая классика. Чулки, подвязки, полупрозрачный бралет, трусики с прорезью на причинном месте. Я даже растяжкой целую неделю занималась, чтобы поразить его гибкостью и изощренными позами до глубины души и не только. Мы не раз увлекались такими играми. А однажды Киллан прервал деловую встречу в ресторане, чтобы запереться в уборной и по видеосвязи закончить начатое. А что сделал он сейчас? Твою мать! Даже вспоминать больно. Он просмотрел снимки, а, возможно, тупо пролистал сразу до последнего и вышел из сети. И все? Все? Я специально отправлял их вечером, чтобы не отвлекать его от дел, а получила выход из сети? Пора прозреть, Адриана. Он тебе изменяет. Любезный голос в голове снова дает о себе знать. Написав вдогонку гневное сообщение «иди к черту», я не вышла из мессенджера, как он. Я совсем отключила телефон. 4,5 недели. Ровно столько у нас не было секса. Шторм внутри стремительно разросся до максимальных 12 баллов. От желания разреветься до желания прикончить Киллана прошло всего несколько минут. Принимаю сидячее положение на нашей огромной круглой кровати и осматриваюсь, не представляя, с чего начать и куда поехать. Мы купили эту квартиру год назад после продажи самой крупной партии мотоциклов. Киллан с Домиником тогда только открыли первый мотосалон Kingdom, ставший королевством для истинных ценителей байков. А теперь у них договора с крупными производителями и продажи эксклюзивных моделей, дизайн которых разрабатывается не без моего участия. Нестандартное абстрактное мышление пригодилось и вылилось в футуристичные элементы, аналогов которым нет в мире. В общем, жизнь била ключом во всех сферах. Мы были безумно счастливы, и у нас не было никаких проблем. Тем более проблем в интимной жизни. Да какой там? Проще посчитать дни, когда у нас не было секса, чем наоборот. Даже во время месячных мы пользовались другими доступными способами, если было настроение. А теперь он меня избегает. Мы обещали быть честными друг с другом. Почему он прямо в глаза не скажет о том, что расхотел, разлюбил? И вообще, с чего вдруг должна сваливать из нашей квартиры я? Пусть катится сам на все 4 стороны. На место обиды моментально приходит животная ярость. Срываю с себя чулки, раздирая в нескольких местах, а следом остальную атрибутику, которая все равно не пригодилась и теперь не пригодится. Голышом отправляюсь в кухню-гостиную, чтобы выбросить это добро в мусорное ведро. Затолкав белье как следует, складываю ладони на поясе, меча взгляд по сторонам, пытаясь выхватить то, что поможет ослабить агонию, устроившую в груди ядерную войну. Чертов минимализм в интерьере сейчас совсем не кстати. Хочется что-то разбить, раздавить и ударить. Но вокруг только крупные предметы, а новую посуду, которую нам подарили родители в честь новоселья, жалко. Позвонить Николь? Не вариант. Ее педантичный Дэниел, который сегодня остался у нее, вряд ли будет рад ночному звонку. Особенно от меня. Оказывается, я плохо влияю на подругу своей невоспитанностью и неумением следить за языком. Мы с ним не поладили, но самое грустное, за те полгода, что они вместе, Он методично ломает мою задорную, вздорную, безбашенную и самую искреннюю Ники. А она этого будто не замечает. С появлением в ее жизни Дэнни мы отдалились друг от друга. И заодно только это его вполне можно ненавидеть. Что же делать, черт возьми? Жажда действий достигает немыслимого накала. Я не нахожу ничего лучше, чем откупорить бутылку вина и заполнить кровавой жидкостью большой бокал до самого верха, чтобы в одиночестве отпраздновать новый этап жизни. Киллан, Николь, ты ездил к ней, как я просил? Не сдержанно гаркаю на подругу Адрианы по телефону, заработав укоризненные взгляды пассажиров, стоящих со мной в очереди на регистрацию. «И тебе здравствуй!» — отвечает злыдня. «Ясное дело, она играет не в моей команде. Но меня это мало интересует. Сейчас имеют значение два момента. Первый — Адри в порядке. И второй — каков масштаб того, что она себе накрутила? Телефон у нее отключен. В соцсетях не отвечает. Поэтому я был вынужден действовать через третьих лиц. Родители точно мимо. Они недавно купили автодом и уже больше месяца бороздят просторы нашей страны. Хорошо, что папа тогда отказался от идеи баллотироваться в Конгресс. Свободного времени теперь хоть отбавляй. А скоро я им гарантирую максимальную занятость в качестве бабушки и дедушки. Ржу про себя, представляя в нашем доме пузатую мелочь. Я с тобой здоровался несколько раз. Давай к делу. Это было позавчера и вчера. Цокает она. Ладно, успокойся. Все с ней нормально. Она была занята эти дни. Собирала тебе чемоданы. Телефон чуть из ладони не выпадает. Что, блядь? Не знаю, что у вас случилось, Киллан, но раз она решилась на этот шаг, ты очень и очень виноват. Знай, я на ее стороне. Кто бы сомневался? Усмехаюсь я и отключаюсь. Фразу «без вины виноватой» списали явно с меня. Могу себе представить, на каком взводе Адриана. Но с какого хера она телефон отключила? Предполагал, что такой сюрприз будет сложно скрыть. Но что бы дошло до идиотизма? На это моей фантазии не хватило. Кретин. Нужно было сразу ей рассказать добровольно. А теперь придется заставлять ее выслушать. Принудительно, конечно. Родной город встречает ливнем. Пока добираюсь до нового Шелби, ждущего меня на охраняемой стоянке аэропорта, превращаюсь в мокрого бездомного пса. Футболка прилипла к телу. Намокшие штаны тоже не добавляют удобства. А когда в зеркале вижу свое лицо, охота смеяться. Надеюсь, красные от недосыпа глаза будут восприняты верно, а не с очередным поворотом не туда. Уже представляю упрек моей козы. Ночами напролет с кем-то кувыркался. Конечно, было не до сна. Слишком хорошо знаю Адри, но соскучился пиздец. По пути домой заезжаю в цветочный салон за пионами. Нет, я не манипулятор. Просто люблю свою истеричку. Открываю дверь ключом и, войдя в прихожую, сходу натыкаюсь на несколько картонных коробок. Это что, все мои пожитки? Не густо. Вхожу в кухню-гостиную, и взгляд сразу выхватывает Адриану, неподвижно стоящую возле раковины лицом ко мне. В синеве бесовских глаз на секунду вспыхивает огонек при виде любимых цветов. Но потом она вспоминает, что должна меня вроде как ненавидеть. По мере моего приближения ее брови все ближе сдвигаются к центру, а поза становится более напряженной. Волнуется, но тщательно пытается это скрыть. Давненько у нас не было скандалов. Я и позабыл, как выглядит моя девочка в гневе. Наши примирения после ссор всегда были особенно горячими. Сосуды в паху моментально заполняются кровью, вызывая закономерную реакцию. Стараюсь не морщиться, иначе моя мимика может быть воспринята превратно. «Не подходи, Киллан!» Она выпускает шипы, когда между нами остается несколько шагов. Но черта с два я ее послушаю. Ускоряю шаг и, невзирая на слабые протесты, придавливаю Адри собой к столешнице. Откинув куда-то букет, накидываюсь на ее рот, лишая злющий язык свободы. «М-м-м!» Она мычит, пытаясь вырваться из моей ловушки. Хлопает по ключицам, защищаясь, но меня не остановить. Я лишь сильнее всасываю ее язык, обшариваю самое охрененное тело и, не скромничая, сразу забираюсь под майку. Стремительно накрыв ладонями нежные холмики, прищипываю соски двумя пальцами, добиваясь ее стона, резонирующего в горле. «Да, малыш, я знаю, что тебе так нравится». Адри больше не сопротивляется. Сдается. Подается навстречу и, не прекращая наш сумасшедший поцелуй, приступает к стягиванию моих влажных от дождя штанов. Вынужденно отрываюсь от нее, перехватывая руку за запястье. «Стой, я...» «Ты серьезно? Опять?» Адриана махом воспламеняется, не дав закончить, и толкает в грудь. «Да пошел ты!» Захватываю ее в кольцо рук, пока она не успела ударить, потому что начинает реально бесить своей реактивностью. «Сама пошла, Ри!» Грозно шепчу ей прямо в ухо, толкаясь ноющим членом между бедер, который давно не кусал. «Черт, это больно!» «Но я так хочу ее, что больше не могу и не готов ждать!» «Еще 3 дня воздержания я не переживу. Знаешь, куда?» «Куда?» — цедит она, дыша огнем в мое плечо. «Ну, замуж за меня пошла. Ясно? Надоело». Эти слова возымели нужный эффект. Адриана шокированно застывает, ища в словах подвох. Но его там нет. «Что?» — выжимает из себя более смиренным тоном. «Я не убедителен, что ли?» «Ты все слышала?» Провожу губами под ее ухом. «Ты делаешь мне предложение?» «Нет. Ставлю перед фактом. Вдыхаю запах кудрявых волос, как фетишист. Спала с моими любимыми косичками. Кроу, ты дурак!» Дрожь в ее голосе заставляет прерваться. Выпрямляюсь, чтобы смотреть глаза в глаза. «Тогда почему ты так себя вел? Что не так? Ты охладел ко мне? Я же вижу!» «Охладел?» Удивляюсь я, снова прижимаясь эрекцией к ней. «По-моему, он наоборот. Температурит. Тогда я жду объяснений». Я сделал пирсинг. Самодовольством отслеживаю молниеносные перемены выражения ее лица. Адри сначала непонимающе хмурится, затем хитро прищуривается, догадавшись, о чем я толкую, и, наконец, улыбается. «Там? Там! Господи, Киллан, почему ты не сказал? Я такого напридумывала!» Я заметил по собранным вещам. Недобро скалюсь я. «За это она еще поплатится. Дай посмотрю». Оживляется Ри, словно и не было стычки. «Говорю же, реактивная!» «Посмотри!» Посмеиваюсь я, делая шаг назад. Она тут же опускается на колени. И один только вид сверху взвинчивает на максимум потребность сию секунду приступить к ее порабощению, схватив за волосы. К моменту, когда Адри спускает боксеры вниз по ногам, член уже стоит в боевой стойке. Все болезненные ощущения потеряли свою остроту. А на изумленном «О боже!» Я уже знаю, в каких позах буду трахать ее сегодня. Плевать я хотел на указания мастера. Они подстраховываются со сроками. Однозначно. «Он стал больше?» Изумляется она, сверкнув глазами. «И это вряд ли. Хрипло смеюсь я. Просто вы давно не виделись». Адриана обхватывает ствол и, приблизив лицо вплотную, принимается с дотошностью изучать преображение своего любимчика. На уздечке красуется небольшое кольцо, призванная подарить нам новые ощущения, особенно в позе обратной наездницы и сзади. О себе я тоже подумал, естественно. «А когда нам можно?» Ри плотоядно обводит верхнюю губу языком, выдавая себя. То, что она заведена, как и я, поднимает во мне новую волну похоти, грозящую превратиться в цунами нескончаемого секса. Вообще, через 3 дня. Но кто-то очень нетерпеливый вынудил меня вернуться раньше. Поэтому будешь теперь просто смотреть. Я над ней откровенно издеваюсь, но она делает свой ход в этой партии. Сразу ставим мат. А я не буду касаться этого места. Соблазнительно прошептав свое обещание, она прогибается в пояснице, выпячивая подкачанную задницу в облегающих шортах и, не сводя с меня жаждущего взгляда, начинает облизывать мошонку, втягивая в рот то с одной стороны, то с другой. Когда она переходит на член, я уже почти ничего не вижу, кроме слепящих микроразрывов. Тело, кажется, перестает дружить с мозгом, потому что я почти забыл, кто я и где. Знаю только с кем. Запускаю пальцы в волосы Адрианы, направляю в нужную сторону. Ее искусный язык скользит вдоль длины, не доходя до головки самую малость. И как раз этой малости мне и не достает, черт возьми. Хочу целиком погрузиться во влажный рот, а затем закончить наш секс-тур в горячих тисках между ее ножек. Поднимаю Адри под удивленный вскрик и рывком снимаю с нее шорты вместе с трусами. «Хочу тебя!» Хриплю напротив поблескивающих губ, прежде чем к ним присосаться. Просовываю ладонь вниз, погружаясь пальцами между нежных створок, по которым сочится нектарная смазка. Размазываю ее, 2 пальцами кружа возле входа. Растягиваю мокрую дорожку до клитора, затем обратно вплоть до тугого колечка мышц. Моя хулиганка мелодично стонет, Мы продолжаем целоваться, как бешеные. И боюсь, кончу я с такой же скоростью. Отрываюсь от нее, только чтобы не искать на ощупь стул, который со скрежетом подтягиваю ближе и ставлю на него одну ногу Адрианы, раскрывая для себя. «Киллан, тебе же нельзя!» Пытается образумить меня. «Можно, если осторожно!» Возражаю я, захватив член в кулак и подношу его к манящим розовым лепесткам. Провожу им туда-сюда, поддевая новым кольцом сережку на клиторе. Шум нашего дыхания бьет по ушам. Блаженство. Толчок. И я внутри желанного тела. Про «осторожно» я бесповоротно забываю, не делая никаких пауз. Сразу же выхожу и снова вхожу по самые яйца. Стоны Адрианы и удары плоти о плоть — идеальное сопровождение для встречи после долгой разлуки. Удерживаю ее обеими руками, не давая упасть. И она мне помогает, вцепляясь коготками в лопатки. «Я сейчас, сейчас!» — хнычет она, упоенно закатывая глаза. Обожаю наблюдать за ее лицом во время оргазма и перед ним. Ни с чем не сравнимое удовольствие. Кольцо в головке непрестанно меняет свое положение во время трений, дополнительно стимулируя эту эрогенную зону. И я охреневаю от новых ощущений. В какой-то момент Адри вбирает мой большой палец в рот и начинает его сосать, как самый вкусный леденец. Розовые губы, сложенные в эротичную круглую букву, скользят туда-сюда. А мелькающий язык меня точно доконает, если при этом она не перестанет так на меня смотреть, как на божество. «Давай, малыш, хочу почувствовать себя». Требую, пока неистово вторгаюсь в ее щелочку, обхватив лицо одной рукой. Адри будто ждала этой просьбы. Вонзив мою спину острые ногти, она кончает с глубоким стоном. Стенки взбудораженной вагины душат член непрерывистыми судорогами. И я отпускаю на волю все, что копило и самые длинные недели в моей жизни. Заполняю ее спермой, не прекращая двигаться в ней. Вязкая влага вытекает с каждым толчком, делая шлепки громче, прочнее. Я замедляюсь, чтобы отдышаться, потому что, по ощущениям, у меня снова встает, не успев упасть. Больше никогда не буду разлучаться с ней на такой срок. Ни за что. «Почему ты не ответил на мои фотографии?» Интересуется Ри, переплетая наши пальцы. «Мы перебазировали спальню и теперь лежим в обнимку. Голые и удовлетворенные». Но, судя по обиде в голосе, многочасовой трахотрон прояснил ее головке не все. Эмоции остыли. Пришла пора выяснения отношений. Моя нелюбимая часть. Но куда деваться? На третьей фотке член едва не лопнул от напряжения. После перерыва это чертовски больно, чтоб ты знала. Я решил выйти ненадолго, чтобы его утихомирить. А когда вернулся в сообщение, ты уже была не в сети. Может, включишь телефон ради интереса? Адри со вздохом сползает с кровати под шелест простыни и включает смартфон. Долго изучает сообщение. Потом видит. Наверное. Бесконечный список пропущенных. Но, повернувшись ко мне, улыбается. Плутовски приподняв бровь. «Тебе понравилось?» «Шутишь?» Смеюсь я, укладывая ее сверху на себя. Я затер их до дыр. Адри обнимает меня руками и ногами, прижавшись подбородком к груди. «Пирсинг». «Был последним из вариантов, о котором я могла бы подумать. А измена первой?» «Раздражаюсь я. Знает же, в моей башке столько мыслей о ней, что другим просто нет места. Прости меня». «Прощаю». Отвечаю со смешком. «Принесешь мой телефон? Он в заднем кармане штанов». Адриана целует меня в грудь и, резво соскочив с кровати, устремляется на кухню, усеянную нашими шмотками. Убрав руки под голову, умиротворенно закрываю глаза и начинаю считать про себя. 5, 4, 3, 2, 1. «Киллан!» — восклицает она, обнаружив в кармане футляр с кольцом вместо телефона. «Какое оно красивое!» Так радостно становится. Все прошло даже лучше, чем я ожидал. И пусть на колени встала она, а не я. Мы с ней никогда не были правильными. Так и знал, что она не дотерпит до спальни. Откроет и наденет, не заботясь о принятых церемониях. Шлеп-шлеп-шлеп. Ее приближающиеся спешные шаги вынуждают открыть глаза. Обнаженная Адриана стоит в дверях, прислонившись боком к косяку. На ее лице играет счастливая улыбка. А больше мне и не надо. «Иди сюда, миссис Кроу. Есть тебя буду!» Рычу, как серый волк из сказки, хлопая по кровати. Она со смехом подбегает к постели и с лету запрыгивает на меня, выставляя перед лицом безымянный палец золотым ободком. украшенным мелкими сапфирами. Подошло идеально. И с кистью на шее сочетается. Целую ее в пальчик, стискивая попу. «Я согласна», — кивает она, будто я ее спрашивал. Переворачиваю нас обоих, накрывая адрес собой, соединяя наши губы, предвкушая то, что последует дальше. Я сейчас не только о сегодняшнем вечере или завтрашнем дне. Я о целой жизни, которую мы построим с ней. Вместе. Конец.